Глава 43. У меня был план. Нет, я не продумала его до конца, но это не имело значения. Случится скандал, а скандал как раз то, что мне сейчас нужно. Я шла по подъездной дорожке особняка, улыбаясь Майли, которая следовала за мной к входной двери. «Удивительно, что ты вдруг захотела, чтобы я переехала сюда», — сказала она, когда мы поднимались по лестнице. «Не глупи». Я поговорила с Роландом, и он сказал, что нет смысла платить за квартиру, когда тебе можно просто жить здесь. «Ну да, я тоже думала, что это глупо, но деньги ведь твои, так что...» Пожав плечами, она бросила сумки на пол отведенной ей комнаты. «Чёрт!» — выдохнула она, впитывая в себя каждую деталь интерьера. Пока там было не так много всего. Только двуспальная кровать в центре и комод с двумя тумбочками в тон ей. Стены еще не покрасили, а прилегающая ванная, вероятно, была самой маленькой в доме, но уверена, что Майли о большем и мечтать не могла. «Гораздо лучше, чем в квартире, правда?» — спросила я, когда сестра плюхнулась на кровать. «Почему?» «Не знаю. Думаю, здесь больше домашнего уюта». Она раскинула руки на кровати, будто рисовала ангела на снегу. «Будем видеться каждый день, можем завтракать вместе, болтать. Сестренка, я тебе столько расскажу!» Я улыбнулась, но ощутила после этих слов укол вины. Наивность Майли заставила меня почувствовать себя вампиром, готовым высосать ее досуха. Честно говоря, теперь, когда я видела, что сестра серьезно настроена на выздоровление, я бы не возражала, если бы Майли пожила тут некоторое время, даже если бы не нужно было решать проблему с Диланом. Сначала я опасалась переезда Майли в Сейджбург, но месяц за месяцем сестра не доставляла никаких хлопот. Может, ей просто нужно было перебраться в другой штат, начать все сначала, по-новому взглянуть на жизнь. Но в дом я перевезла ее не просто из сестринских побуждений. Я сделала это, чтобы Майли оказалась под одной крышей с Диланом. Хочет, чтобы вокруг него крутились женщины? Пусть это происходит где угодно, только не здесь. Майли как пить дать подобного не допустит, и она будет раздражать Дилана одним своим присутствием. Тем, что может пялиться на него, прикасаться, когда вздумается. Может, он и не почувствует особых неудобств поначалу. Но со временем уж точно, потому что Майли способна достать любого. Она из тех, кто может вывести человека из себя даже без повода. Я до смерти любила свою сестру, но нужно было обладать ангельским терпением, чтобы общаться с ней. Я не говорила Роланду, что Майли переезжает к нам. Я все еще злилась на мужа из-за той ночи, когда он оттолкнул меня как бесполезную куклу. И раз уж он привез в дом Дилана без предупреждения, значит, и мне можно сделать так же. В конце концов, комнат предостаточно. Роланд всегда говорил, что Дилан не занимает много места, не покушается на чужую еду, не допивает кофе, если в кофейнике осталось на одну порцию. Вообще, по словам Роланда, Дилан не делает ничего плохого. Чушь полная. «Ну, наверное, тебе находиться тут не очень приятно», — сказала я Майли, садясь на край кровати. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «Ну, тут, с Диланом. Вы теперь под одной крышей». «О!» Она ухмыльнулась и, втянув голову в плечи, практически утонула в своей зеленой водолазке. «Да, это правда. Но, похоже, я ему нравлюсь не настолько сильно, как казалось». «Почему ты так говоришь?» «Не знаю. Он резко перестал приходить ко мне». Он сразу сказал, что между нами только секс и ничего больше. Но, наверное, нашел себе для такой цели кого-нибудь другого. Майли пожала плечами, точно мысль об этом не причиняла ей боли. Но я не сомневалась, что на самом деле все наоборот. Ее всегда было легко ранить. «Ну, сейчас ты здесь, поэтому легко можешь спросить, в чем дело». Майли посмотрела на меня, и когда я увидела, как грусть в ее глазах испарилась, а в зрачках снова, как звезды, вспыхнули искры, то почувствовала удовлетворение. «Я хочу, чтобы Дилан убрался отсюда, и мой план сработает». Сначала, правда, ничего не получалось, но этого и следовало ожидать. Майли сразу же стала вешаться Дилану на шею, и теперь у того под рукой всегда была безотказная киска. Конечно же, он воспользовался ею так же, как воспользовался мной. Но всего через месяц Майли ему наскучила. Таков уж Дилан. Ему очень быстро становится скучно, и, пожалуй, в этом мы похожи. «Разве не странно, что люди, которых мы ненавидим, настолько сильно напоминают нас самих?» Наступила весна, и рука Роланда пошла на поправку, хотя еще была слабовата. Он занимался в домашнем спортзале с тренером, а иногда и с Диланом, и они стали ближе, чем прежде. Минуло еще пару недель, И Дилан снова начал подносить Роланду мяч и клюшки на тренировочном поле, готовя его к первой игре после несчастного случая. Она должна была пройти в первый день лета. Между тем, Майли изо всех сил старалась снова привлечь внимание Дилана, но безуспешно. Она ходила в откровенной одежде, громко смеялась и роняла вещи, когда он оказывался рядом, просто чтобы наклониться у него перед глазами. Ничего не работало. «Почему он не хочет меня?» — спросила Майли однажды ночью. «Мы были в моем новом павильоне. Роланд купил его, как только я попросила, полагаю, чтобы вернуть мое расположение. Это сработало. Мы занялись сексом в ту ночь, когда его установили, и впервые за долгое время он не жаловался. Терапия помогала ему восстановиться не только физически, но и морально». «Не знаю», — ответила я, расставляя книги на полке. «Секса надолго не хватает. В конце концов, людям становится скучно, Майли. Да, но почему он не хочет от меня большего?» «Не знаю». Поднимая следующую стопку книг, я избегала взгляда сестры. «Как думаешь, Роланда не смущает наша связь с Диланом? Ну ведь мы все как бы родственники». «По крови ты Роланду не родственница, и я тоже». Я положила еще несколько книг на полку. Вряд ли Роланда волнует ваши отношения. Ведь он знает, что Дилан не воспринимает их всерьез. Дилан сам так сказал? Я помню, что ее тон был изумленным и немного злым. И снова меня уколола вина, но остановиться я уже не могла. Во мне и правда есть токсичность. Я всегда хочу кого-то опередить. Всегда готова испортить кому-то настроение, чтобы почувствовать себя выше, забраться на пьедестал. Не знаю, почему я такая. Хотелось бы стать лучше, исправиться, но я понятия не имею, с чего начать. В ту минуту я осознала, что мне действительно нужна психологическая помощь. Но это не помешало мне продолжить разговор с сестрой. Я слышала, как Роланд об этом говорил. Пробормотала я. Сестра молчала. Стало так тихо, что я оглянулась. Я увидела, что Майли со слезами на глазах смотрит в пол. Я вздохнула, положила книги на стол и села рядом с ней. «Послушай, Майли, может, ему просто нужно узнать себя настоящую?» «Да, но как? Если он говорит Роланду, что это несерьезно, то, очевидно, это несерьезно. Какой смысл?» «Подожди минутку». Я окинула взглядом ее лицо. «Ты действительно влюблена в него?» Спросила я, и мое сердце замерло, когда я увидела, как по ее щеке скатилась еще одна слезинка. Она кивнула и всхлипнула, а в груди у меня словно что-то раскололось. В этот момент я все переосмыслила. Я могла быть эгоистичной, но не настолько, чтобы так ранить свою сестру. Хватит. Если Дилан до сих пор не съехал, то уже и не съедет. Нужно выгнать его самой. Не Майли. Я уже достаточно его использовала. Я обняла сестру, чувствуя, как ее слезы капают мне на плечо. «Ты заслуживаешь лучшего, чем он, Майли. Намного лучшего», — сказала я. Она заслуживала и лучшей сестры. Лучше, чем я, которая заставила ее пережить такую боль, прекрасно зная, что она может сорваться и упасть еще ниже. И ради чего? Чтобы разозлить Дилана? Чтобы спровоцировать его на ссору? Прошло почти 3 месяца, а его ничего не брало. А значит, не возьмет и дальше. Я поняла, что все было напрасно.